Глава 7. Очнулся Леонид через сутки после операции, которую делал все тот же незаменимый Гришуха Перетягин, но уже вместе с бригадой помощников в той же хирургической палате, в которую попадал Сошнин с поломанной ногой, лежал на той же койке возле окна. За окном, знал Леонид, есть сохлая ветвь старого тополя, и к ней прикреплен, точнее, ввинчен в нее стакан радиопроводки. От стакана, от ржавой резьбы кованого крюка, радостными проводчиками всаженного сюда должно быть еще в первой пятилетке и засохла ветка дерева. Опутанный проводами, обставленный склянками, Сошнин хотел и не мог пошевелиться, чтоб увидеть знакомый тополь, знакомую на нем хрупкую, как кость, ветку, и на ней белый-белый стакан, вросший вплоть дерева. По прикосновениям рук и по запаху волос, которые касались его лица, порой залепляя рот, затем и глазами, через колеблющийся туманом наплывающий свет, он узнал Лерку. Она попоила его из ложечки, издалека донесло до него голос. Сообщалось, больной открывал глаза. Чтобы доказать себе, что он их действительно открывал и может их открывать, Леонид произвел в себе огромную работу, с большим напряжением сосредоточился, стянул в одно место все, что в нем слышало, ощущало и жило. Увидел тополь за окном и одинокую сухую ветку, и на ней белый-белый стакан. Будто рука в драной перчатке протянула ему большой кусок сахара, ни с какого бока не обколотого, снежного, зимнепраздничного, сладкого. Осенним ветром шевелило, снимало остатки коры с отжившей ветки, но выше нее еще билась россыпь примерзлых листьев, не успевших отсвесть и опасть на землю. Малая птаха, синица или щегол, но тут ведь на репьях осенями жирует, выбирала козявок, на зиму упрятавшихся в коре и в листьях, неторопливо обшаривая ствол, ветви, и когда клевала стерженек листа, он, потрепетав, отваливался, мерзлый, тяжелый, без парения, с пугающим птицу жестяным звоном падал вниз, и птаха отпархивала в сторону или вверх, провожая зорким глазом лист, успокаивалась и снова начинала кормиться. И так вот всю жизнь, в поисках корма, в хлопотах, в ожидании весны, прелесть-то какая! Прочувствовав взгляд человека, птаха прекратила поиск. Кокетливо склонив головку с детски сытенькими лимонно-желтыми щеками, глянула на него через стекло и тут же успокоенно продолжила работу, поняв, что от немощного человека нет ей никакой опасности. «Пы-пы, птичка!» — прошелестел едва слышно Леонид и заплакал, поняв, что видит живую птичку, и она его видит, живого. Еще через сутки он спросил, не открывая глаз, «Идея?» Идея все та же. Побеждать зло, утверждать добро. Сквозь заложенные уши, через туго и плотно натянутые перепонки, все еще издалека пробился к нему голос Лерки. Он проморгался, осмотрелся. Прямо от жены, от Лерки, к нему, к мужу протянуты толстые провода. Они навеки крепко связаны. К нему начал возвращаться юмор об семье. Самая эта юморная нынче тема. По трубочкам сочилось что-то светлое, каталось бусами круглых пузырьков. Провода выглядели вынутыми из мертвого тела жилами, но шарики в стеклянных трубочках катились весело и живо. Тоже хорошо. Просто так хорошо, без юмора. Это что же получается? Как ему пришили ногу, так он отсюда и не уходил, что ли? Или его вновь изуродовали? А, тугожилина, телятник, женщины, Венька Фомин. Да что же это такое? Бьют и бьют, калечат и калечат. Когда же этому конец будет? Жалко себя сделалось Леониду, вновь его на слезу повело. Он хотел отвернуться, да невозможно. Проводами опутан, держат они его, и сил нету. Лерка, не спавшая две ночи, увидев слезы на лице мужа, тоже закрылась рукой, но слезы просочились сквозь ее пальцы. «Ты когда-то сложишь удалую голову!» Ругалась Лерка, хорошо ругалась. Слушал бы и слушал. Вообще все и всех слушал бы. На все и на всех глядел бы и глядел. Такое это счастье. В деревне, богом, начальством и людьми забытом углу обезвредил преступника. У нас везде есть место подвигу, да? Чуть не подох. Он с трудом поднял руку, опустил ее на Леркино колено, вспомнил его крепенькое, круглое, высвеченное солнцем. Там, в леспромхозовском общежитии, давно-давно, в какой-то жизни, в каком-то веке. Передохнув, нащупал ее пальцы, попробовал сжать их. «Там, в том углу, тебя, дуру». «Встренул», — подсказала она. «Ага. И что же? Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило?» «Ага, ожило». «Ну ты даешь». На ласки повело жестокого опера. В лирику бросила. Лерка отвернулась к окну, смаргивая слезы. «И правда птичка?» — удивилась она. «Ну, зорок орел, ну, приметлив. Ума бы еще маленькой, был бы мужик хоть куда». «Я и так чересчур умный, и от ума жить мне как-то неловко. Ум большой, одежка тесная, рукава короткие, штаны до колена». «Ври больше. Умных на ржавые вилы не сажают. Умных, да еще и писателей, из пистолетов бьют. Будь я в форме, он за туриста-интеллигента меня принял. Иконы да прялки, которые вышаривают». «Подышал, некуда торопиться-то, а поболтать так охота, давно с женой не болтал». «Интеллигенты что? Их должно резать или стричь. Нельзя тебе много шутить. На шутки умственности сила тратится. У тебя ни того, ни другого». «Как я хочу жрать, старуха! О, вот это другой разговор! Выкарабкался?» И на этот раз выкарабкался. На третий или на четвертый день пришла подывиться на родственника румяная, только еще начинающая полнеть повариха из больничной кухни. От нее перелили Сошнину кровь, оказалась нужна ему группа. Остановившись в отдалении, девчина поздоровалась. «Здоровеньки булы! Ну як воно, здоровички, товарищу лейтенант!» Сошнин сделал невероятное над собой усилие, чтобы не расплакаться снова, поманил девчину к себе. «Подойдите, подойдите поближе». Сердце Сошнина сорвалось с места. «Да ради таких вот. Здоровье мое налаживается». Он взял руку поварихи и поцеловал до жил измытые, выеденные крахмалом и уксусом пальцы, пахнущие луком и еще чем-то родным, тете Лининым, тете Граниным. Подкопив селенок, он и в щеку поцеловал девчину, в тугую, румяную, чуть изветренную щеку, чем окончательно смутил ее, и, чтобы развеять смущение, указал на улыбающуюся сквозь слезы Лерку. «Это моя жена, без пережитков жена, неревнивая, потому как современная. Полтора месяца в больнице, еще месяц по больничному и инвалидная группа. Пока на год. Что дальше? Конечно, городдел большой, да и областное управление внутренних дел, предприятие разнообразное. В каком-нибудь закутке найдут ему тихую неопасную работу на доживание до пенсии по старости. Но зачем она ему? Кто побыл на фронте разведчиком, сказывал Лаври Казак, плохо приживался в другом месте, в других частях. Тот, кто поработал в уголовном розыске на оперативной работе, туго воспринимал тишину и оседлость. Показательный суд над Венькой Фоминым наметили было провести в деревне Тугожилино. Отперли давно не действующий тугожилинский клуб, но он так промерз, и такие в нем были полуразвалившиеся печи, что решено было переехать на центральную усадьбу, в Починковский постсовет. Дом культуры закрыт. Его еще летом начали ремонтировать наезжие из Карпат шабашники и затянули работу. Пока подсудимого возили, доводили туда-сюда, успели шустрые бабенки незаметно переодеть Веньку Фомина в чистое, Покушать ему спроворили и даже выпить. Подруга Веньки Фомина, Арина Тимофеевна Тарыничева, все обиды простила ему, норовила быть поближе к сердечному зазнобе. Незаметно совала в карман сигареты, спички, конфетчонки в замусоленных обертках. Народу на суд навалило видимо-невидимо. Со всех окрестных деревень, одевшись в праздничное, ехали на велосипедах, мотоциклах, гармошки зазвучали, выпивохи объявились. Скучный и монотонно живущий по полуопустевшим деревушкам люд был рад любому случаю собраться вместе, посудачить, расспросить друг друга о житье-бытие. Понимая, что причиной людского возбуждения является он, подсудимый держался гоголем, шибко жестикулируя, рассказывал что-то бабенкам, уловив момент, подошел к пострадавшему, хлопнул его по плечу пораненному и поинтересовался здоровьем. Венька Фомин знал от Арины, человек чуть не умер, на пенсию угодил. И, царапая затылок, хохотнул. Лучше б, мол, было, если б Сошнин ткнул вилами его. Получал бы пенсию товарищ Фомин, гужевался в свое удовольствие, а Сошнин и май преступников, да и май. «Вообще извини», — посерьезнее заключил Венька Фомин. «Не знал, что ты здешний. Здешних мужиков я берегу, их мало». Во время суда Венька Фомин был деловит, ревниво следил за тем, чтобы процесс шел по всем правилам, поправлял судью, заседателей, обвинителя и адвоката, если они что-то процессуальное нарушали или говорили не по уложению и кодексу. Уяснив, что Венька Фомин на практике постиг сложное дело судопроизводства, народ уважительно его слушал. «Голова умная у человека, раз такую сложную науку превзошла», — рассуждали бабы. «Да только вот дураку досталось». Суд шел долго, канительно. Бабы-свидетельницы путали показания, которые от бестолковости, которые по наущению Арины Тарыничевой, чтоб Веньке Фомину меньше дали. И разнесся уже слух, что присудят ему 3 года, пошлют на химию, потому как трудовых кадров нигде не хватает. Но Сошнин знал, Веньку Фомина засудят на большой срок, 3-я судимость, и поднахватал он статей, одна хлеще другой, и отвалили подсудимому 10 лет строгого режима. Он сразу протрезвел, заутирался рукавом, мелко затряслась рубаха на его спине. Бабы завыли в голос. Когда подсудимому предоставили последнее слово, он слабо махнул рукой. Арина Тарыничева, оттолкнув конвоира, с ревом бросилась на шею Веньки Фомину. Какой-то нездешний громила пьяно гудел. «Неправильный экзамен! Фикса! Чалится в академии, червонец? За что? Пришмотил легавого? Их на наш век хватит. Неправильный экзамен. Я не один задок имел. Знаю, что за мокрятник полагается. Кассацию пиши, кореш. Не поможет брызни». Леонид вылез из духотищи постсовета, ушел на берег реки в редкий сосничок. И оттуда видел, как увозили Веньку Фомина. На ходу в сутолоке под конвойного успели освежить сердобольные бабенки. Он обнимал зареванную покорную Арину Тарыничеву. «Жди меня, и я вернусь всем чертям назло!» Грозя своим костлявым кулаком, кричал в сельские пространства Венька Фомин. «Все ждите! Я, пало, покажу кое-кому, как рога сшибают! Я, пало, научу кое-кого свободу любить!» Леонид пообедал у Паши Силаковой и, не побывав у тести с тещей, уехал в Хайловск на попутный, оттуда в полупустой дремной электричке катил по родным болотистым местам, смотрел в окно на давно привычные, такие мирные, так прибраны зимой глядящиеся поля, деревушки, полустанки, путевые будки, на редкое черно торчащие в белых болотах деревца, на голотелые осинники, на пестрые березы, глядел, полностью отдавшись глубокой и уже постоянной печали. Нет, ему не жалко было Веньку Фомина, но и торжества он тоже никакого не испытывал, тем паче злого. Работа в милиции вытравила из него жалость к преступникам. Эту вселенскую, никем не понятую до конца и необъяснимую русскую жалость, которая навеки вечные сохраняет в живой плоти русского человека неугасимую жажду сострадания, стремление к добру. И в той же плоти, в болезненной душе, в каком-то затемненном ее закоулке, таилась легко возбудимая, слепо вспыхивающее, разномысленное зло. Молодой парень, недавно кончивший ПТУ, пьяный полез в женское общежитие льнокомбината, бывшие там в гостях кавалеры-химики не пускали молокососа. Завязалась драка. Парню набили морду и отправили домой баньки. Он же решил за это убить первого встречного. Первым встречным оказалась молодая женщина-красавица на 6-м месяце беременности, с успехом заканчивающая университет в Москве и на каникулы приехавшая в Вейск к мужу. ПТУшник бросил ее под насыпь железной дороги, долго, упорно разбивал ей голову камнем. Еще когда он бросил женщину под насыпь и прыгнул следом, она поняла, что он ее убьет, просила: «Не убивайте меня. Я еще молода, и у меня скоро будет ребенок». Это только разъярило убийцу. Из тюрьмы молодчик послал одну единственную весть. Письмо в областную прокуратуру с жалобой на плохое питание. На суде в последнем слове бубнил: «Я все равно кого-нибудь убил бы. Что ли я виноват, что попалась такая хорошая женщина? Мама и папа – книголюбы, ни деточки, ни молодяжки. Обоим за 30. Заимели 3 детей, плохо их кормили, плохо за ними следили, и вдруг 4-й появился. Очень они пылко любили друг друга, им и 3-то детей мешали. 4-й же и вовсе ни к чему. И стали они оставлять ребенка одного. А мальчик народился живучий, кричит дни и ноченьки, потом и кричать перестал, только пищал и клекал. Соседка по бараку не выдержала, решила покормить ребенка кашей. Залезла в окно, но кормить уже было некого. Ребенка доедали черви. Родители ребенка не где-нибудь, не на темном чердаке, в читальном зале областной библиотеки имени Достоевского скрывались, имени того самого величайшего гуманиста, который провозгласил, да что провозгласил, прокричал неистовым словом на весь мир, что не приемлет никакой революции, если в ней пострадает хоть один ребенок. Еще. Папа с мамой поругались, подрались. Мама убежала от папы, папа ушел из дома и загулял. И гуляй бы он, захлебнись вином, проклятый. Да забыли родители дома ребенка, которому не было и 3 лет. Когда через неделю взломали дверь, то застали ребенка, приевшего даже грязь из щелей пола. Научившегося ловить тараканов, он питался ими. В доме ребенка мальчика выходили, победили дистрофию, рахит, умственную отсталость, но до сих пор не могут отучить ребенка от хватательных движений. Он все еще кого-то ловит. Жить можно по-разному. Хорошо и плохо, ладно и неладно, справно и несправно. Вот его напарник по спецшколе и многим дежурствам, Федя Лебеда, жил справно и ни разу не то что не ранен, но даже не поцарапан. На пригородном участке у него дача почти в 3 этажа, да вся в резьбе, каминчик даже есть в керамическом ободке, и керамика цветом, формой и колером напоминает ту же, какую безвкусно, зато дорого облицовано здание областного управления внутренних дел. На даче Феди Лебеды много музыки, цветной телевизор, машинёшка, хоть и запорожец, но все же своя. Все как у добрых людей. И все как будто не уворовано, не унесено, все на бедную милицейскую зарплату приобретено. «Жить надо уметь», — заявляет с вызовом Тамарка, жена Феди Лебеды, работающая официанткой в ресторане «Север». Хорошо, хоть увлеченная собой искусством и чтением Маяковского, а может из-за надежных тылов в селе Полевка, Лерка не внимала этому лозунгу. Но не то, чтоб совсем не внимала, просто не придавала того первостепенного значения ему, как та бедная женщина, которую Сошнин видел года три назад в электричке тоже. Она сидела против него и почти всю дорогу плакала, навалившись на стенку вагона головой, утираясь сперва носовым платком, затем, когда платок намок и просолел, суконной косынкой, постепенно стягивая ее с беловолосой головы, как бы свалившейся в шерсть и неряшливой от давней завивки. «Простите», — сказала женщина, перехватив взгляд Сошнина и, немножко поправив волосы и себя, добавила. «Мужа я погубила, хорошего человека», и снова захлебнулась слезами. Но ей хотелось выговориться, и она рассказала, в общем-то, очень простую историю, до того простую, что хоть вой в голос от ее простоты. Жили да были муж с женой, скромные советские служащие со скромной зарплатой, скромными возможностями. Много работали, любили друг друга. Пока не народились дети, дочка с сыном бегали в киношку, хаживали в театр, по воскресеньям на реку, зимой на лыжах за город. Читали не очень чтобы много и не очень чтобы настоящее, но читали. Телевизор смотрели, за хоккей болели. Хорошо было им. Росли дети, время катилось незаметно в трудах да в заботах. Но вот она стала замечать во дворе машины, за городом дачи, в квартирах друзей и знакомых ковры, хрусталь, магнитофоны, модную одежду, красивую мебель. И ей тоже захотелось этого. И стала она подбивать мужа перейти на другую, более добычливую должность. Он уперся. Она его разводом стращать, разлукой с детьми. Перешел муж на добычливое место и хоп, приносит домой денег сверх зарплаты, аж на цветной телевизор. Во второй раз принес денег на целый ковер, а в третий раз домой не вернулся. И ждать его теперь придется 5 лет. Вот была она у него в колонии, на первом свидании, привезла первую передачу. «Смотри, смотри на мужа преступника, любуйся, ты этого хотела?» Я на колени перед ним, руки и ноги его целовала, а он от меня отвернулся, ни на что не реагирует, не плачет, передачу не взял, велел год хотя бы не показываться на глаза. Напоследок только и сказал, что детей своих ему жалко. «Да, жизнь разнообразна, и жить в ней можно разнообразно». Вот совсем недавно Сошнин уже был на пенсии. Ночью сработала сигнализация в новом районе, в новой сберкассе, где и денег-то почти не было. Федя Лебеда, потихоньку-полегоньку из угрозыска перебравшийся в ГАИ, затем во вневедомственную охрану, поехал на сигнал с молодым, только что окончившим училище сотрудником. У Феди Лебеды оружие, и все же к кассе пошел молодой, безоружный сотрудник милиции. Подходит, видит, в дверях ковыряется человек. И, как водится, «Ваши документы, гражданин?» Тот отвечает: «Шас!» Лезет за пазуху, вынает пистолет и в упор 3 выстрелами валит милиционера. Федя Лебеда, значит, живой, здоровый, в объяснительных объясняет, что объект-то совсем не опасный, и кто ж его знал, что у обормота безмозглого есть оружие. Федя Лебеда был капитаном, стал старшим лейтенантом и сегодня дежурит по отделению. Со спокойной охранной работы его передвинули на неспокойную, но он и здесь будет работать по принципу «нас не трогай, мы не тронем». И до майора, а то и до полковника дослужится. Молодой же парень сразу получил вечное звание. Покойничек, потому как глупый был по тайному твердому определению Феди Лебеды. Сошнин с Федей учился, долгое время работал. И мысли и дела его нехитрые, уверенность в их незыблемой правильности знал он наперед. Хорошо, хоть родился Феди Лебеда в годы, неподходящие для войны. Он бы, попади на фронт, Ни одного молодого дурака подставил под пули вместо себя. И потом даже не вспомнил бы о них. «Такая вот картина жизни», — заключил Леонид словами Алексея Демидовича Хлюстина. «Селяви, трудно поддающаяся теоретическому анализу, глаголит интеллектуалка Сороквасова. Эх, жизнь Кубекова, обнял бы да некого», — вздыхает Лаврик Казак. «В ей в жизни завсегда, как на рыбалке, то клюет, то не клюет. Это философия дяди Паши, пожалуй, что самое близкое к действительности и, главное, доходчивое». Намотавший 120 лет сроку тип, начавший молиться Богу и учиться грамоте в вечерней школе родной колонии очень строгого режима, находящийся вон за тем лесом в торфяных болотах. Паша Силакова, гоняющий на мотоцикле по сельским просторам, пуще юноши. Тесть Маркел Тихонович, не пришедший на суд, чтобы не разостраиваться. Теща, явившаяся в починок в парадном костюме капроновых чулках, всем своим видом показывающая, что судит не того и не так, как надо. Народ, воспринимавший судейское действо, словно переживательный спектакль. Все-все это жизнь, в которой то клюет, то не клюет. Веселая, беспечная, немысленно суровая, непостижимо сложная и простая, как те вон, пролетающие мимо окон электрички, тихие деревушки, леса, болота, медленно удаляющиеся сонные унырки в лес, собака, рвущая цепь у путевой будки, готовая укусить электричку. Между тем, Венька Фомин, измотанный судом, сморенный усталостью в пути и вином, спит за загородкой городской тюремной машины и ни о чем не думает. Папа и мама несчастных детей. ПТУшник, сгубивший юную мать, длиннее своей жизни мотающий срок знаменитый зэк с отстреленной в побеге рукой, в богоискательство ударившийся. Все-все это было до них и будет после них. Все это жизнь, товарищ Сошнин. Вот и осмысли ее. Поднимись до понимания всей правды жизни. Иначе зачем и для чего, не умея в руках держать топор, лезть в плотники? Реальность, бытие всего сущего на земле, правда, сама земля, небо, лес, вода, радость, горе, слезы, смех. Ты сам с кривыми или прямыми ногами, твои дети. Правда, самое естественное состояние человека. Ее не выкрикнуть, не выстонать, не выплакать, хотя в любом крике, в любом стоне, песне, плаче, она стонет, плачет, смеется, умирает и рождается. И даже когда ты привычно лжешь себе или другим, это тоже правда. И самый страшный убийца, вор, мордоворот, неумный начальник, хитрый и коварный командир — все-все это правда, порой неудобная, отвратительная. И когда завистник с рассудительностью вечного страдальца со стоном воскликнул: «Нет правды на земле, но нет ее и выше», он не притворялся. Он говорил о высшей справедливости, о той правде, которую в муках осмысливают люди, и в попытке достичь высоты ее срываются, погибают, разбивают свои личные судьбы и судьбы целых народов. Но, как альпинисты, лезут и лезут по гибельно отвесному камню. Постижение правды есть высочайшая цель человеческой жизни, и на пути к ней человек создает, не может не создать ту правду, которая станет его лестницей, его путеводной звездой к высшему свету и созидающему разуму. Но зэк, набегавший за полжизни срок на две жизни, молящийся о спасении души, все же нехорошая правда, бессмысленная правда, и страшнее она лжи. Сошнин таки осилился. Заставил себя подняться с постели, помял перед зеркалом ладонями лицо, отчего-то оно так быстро заросло. Да нет, темно возле умывальника или потемнело лицо от воспоминаний. Скорее всего, так оно и есть. Ведь перед самым походом в издательство, утром не ранним, выскоблился, намарафетился. помочил расческу Сошнин, разодрал свалявшиеся волосы, погладил себя по голове и пошел за почтой. Под лестницей, как было насвинячено, так все и оставалось. Окурки, железные пробки, коробки от спичек и сигарет, рванье бумаги и фольги, растоптанные селедочные головы, куски хлеба. Здесь же на газете, постеленный на пол, со всеми удобствами расположился посетитель. Стакан, унесенный из автомата, в расковыренной фольге мертвое свечение плавленного сыра, надкушенное яблоко и темное мрачное бутылище бормотухи с подтеками на наклейке. «Друг!» — раздалось из-под лестницы. «Какое сейчас время?» «Утро». «Утро?» «Вот еще одно утро наступило. Бегит время, бегит, так и жизнь пробегит». Леонид поднимался по лестнице с газетами, сопровождаемый романсом. «Утра туманная, утра седая, дали лазурные мраком покрыты». Гость седьмого дома оказался меланхоликом, певцом-меланхоликом. В газету вложено письмо от Маркела Тихоновича. Сошнинова нетерпеливо разорвал. «Добрый день, веселый час, дорогой мой сынок Леня. Изболелось мое сердце об вашем здоровье. Были бы у меня крылушки, прилетел бы к вам, а не улетишь. Коровы на дворе, что якорь на корабле держат. И хозяйство всякое кругом, да старуха одна боится ночью. Раньше никого не боялась, хоть ей черт, хоть ей поп, хоть муж, но нервы ее сдала в боях с врагами социализма и со мной». Леонид улыбнулся и пошел скакать по письму, чтобы основательно перечитать его перед сном. «Дошел до нас слух, что вы опять с женой в разделе. Это нам большая досада. Как тут быть, ничего не придумаешь. Только одно скажу. Нам, мужикам, надо и жалеть их дур. Куда они без нас-то? Говорил я тебе или нет, как в 49-м году уходил из дому, не стало мочи. Пристал я к одной хорошей женщине из соседней деревни Тугожилина, вдове. Еще с молоду мы с ней знались. Починил ей домишко, скарб весь уладил, колодец почистил, скотину обиходил. Живем друг дружке, не нарадуемся. А моя-то только-то совсем запрухалась, ничего ведь не умеет, только лается и выступать. Приходила стромотить, окна била, бледевонила. Я забеспокоился. Только в нормальном состоянии за домом не следит. Что тогда в им деется, когда она в нервном приступе? Приковылял, как подневольный. Все у их запущено, не сварено. Корова не продоена, на всю деревню орет. Пчелы с дому их не выпускают. Лерка золотухой обросла. И что мне свою судьбу тешить? Эти ж пусть пропадут. Так и остался. Старуха блуднёй меня кличет, на месте действия, говорит, захватила. Может, тебе ее, дочь мою бодливую, побить? Не до самой смерти, чтоб прочувствовала. Да как побьешь-то, жалко. Баба, мать дитя малого. Жду ответа, как соловей лето. Приезжайте со Светланкой, хоть после Нового года, хоть когда. Мы завсегда вам рады. Корова отелится, молочко свежее будет. Это хорошо для здоровья. В жизнь вашу я не хочу встревать, и старухе не даю. Но так жалко всех вас. Изувеченный на охране общественного порядка, залег ты в квартире, как в берлоге. Не сварено, не топлено. Так вот и слезы у меня на бороду. В Новый год Маркел Тихонович наденет синий костюм с давно и прочно к нему прицепленными наградами. Выпьет медовушки, дружелюбно и блаженненько улыбаясь, станет угощать соседей, потом подопрется рукой и запоет. «Разбедным-то я бедна, плохо я одета, никто замуж не берет девушку за это». Евстолия Сергеевна высокомерно махнет на него рукой. «Ну, была у волка одна песня, и ту перенял». И ударит в перешип звонко непримиримо. «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы к счастью ключи». И старушонки радостно и слаженно вторят «ключи, ключи, ключи». Взгляд чищихи посуровеет, сталью засверкает, лоб от висков бледностью прошибет. Воинственно глядя на растяпу мужа, на убогих старушонок, Звякнет хозяйка по столу кулаком. И вся-то наша жизнь есть борьба-борьба. Старушонки в привычный подхалимаш. Да уж не зря, конечно, столько благодарствий и грамот тебе дадено, Толя, не зря. Борьба есть результат. Чтобы не портить праздника, не ввязываться в ор со старухой, которая искренне верит, что она для родины и для родных полей сделала неизмеримо больше, чем все эти землеройки, в том числе и ее муж Тугодум, сунется Маркел Тихонович в угол, где вместо икон стоит телевизор «Рекорд». По нему катаются фигуристки в одних трусиках, да в тоненьких чулках, юбчонки до пупа задираются. Страм-то, страм экий, куда только родители смотрят, да и власти тоже. Худородные ж от простуды девки сделаются, станут рабят рожать в солдаты негодных, кто родину защищать будет? Тревожится у телевизора Маркел Тихонович. Евстолия Сергеевна с визгом катит срамное. Это он девки ждет, ковды с фигуристок трусики спадут? Да не спадут, не спадут. Нонче знаешь, какая резинка, синтетическая. Это у нас ранее, веревочка лопнет, альбо ухажеры порвут, пляшу со штанам в береме. Так-то, Актоля, поддакивают подружки. Худа жизнь была, теперь что не жить? Бело с тряпом, здоровье бы только было. Курица давно сварилась. По квартире плавал запах водорослей или тот неотступный запах тугожиринского телятника, который не покидал Сошнина с тех пор, как он без сознания барахтался в навозной жиже. И крыса, как он переутомится или перенервничает, мучает его во сне, бьется, ползет по угреватому асфальту, а ее с криком добивают, клюют в голову вороны. Вяло, безо всякого аппетита, ободрал Леонид зубами лапу с клизкой, словно в мыле сваренной курицы. Попил чаю. Попробовал пристроиться к столу, стол шатался, скрипел. Вечерами от чего-то крякал даже. И вечерами в непогоду сильнее болела нога, жгло плечо. Сегодня болят они совсем невыносимо. Сшевелил суставы, потревожил раны, лупцуя изо всей дурацкой силы подонков, которые и без его помощи сопьются и подохнут. Из отделения не звонили. Значит, битые им молодцы никуда не заявляли. Перевязались, отсморкались, выпили микстуры и спят где-нибудь сном провальным пьяным. И ничто-то их не мучает, не тревожит, и сердце у них ни о чем и ни об ком не болит. Лежа на диване, Сошнин протянул руку к телефону и, не зажигая света, на ощупь набрал номер. Ответили вопросом «Кого надо?» Он сказал «Кого?». Слышно было, как стучали из коридора в стену. «Привет, медицине, у вас телефон сегодня как часы. Не успели трубку оторвать, как жизнь? Восхитительно, что-то случилось? Почему ты так решила? Иначе бы ты не позвонил». «Тебе снова нужно мое утешение? Защита от врагов?» «Да нет, врагов я уже сокрушил». «А, вот это уже серьезно. Где, кого, сколько?» «Дома, под лестницей, троих». «Медицинскую помощь оказали?» «Не потребовалось». «Дождешься, мент удалой, достукаешься, всадит тебе нож в спину». В ответ на мента он хотел сказать «Примадонна», но сдержался и похвалил себя. «Во, молодец, вымуштровали». «Чего жрешь-то?» «Курицу варил, отец письмо мне прислал». «Мне тоже, и еще мясо. Свинью они закололи к Новому году». Сошнин почувствовал, как она споткнулась, чуть не сказав «к нашему приезду». Ему бы поддержать зазвучавшую струну, навстречу человеку двинуться. Но он же остряк-самоучка, гордый, современный, ловкий на слово человек. «Тебе лучше», — сказал и добавил. «Между прочим, отец советует тебя побить». Это он вычитал в любимой газете «Сельская жизнь» в серии «Полезные советы». «Только подожди, стирку закончу, приберусь, приготовлюсь. Да вот еще остановка. Бить-то сделалось нечего». Лерка перебарывала слезы. Оба замолкли. «Если у тебя ничего срочного...» «Я правда стираю, Светка возле машины». «Да-да», — спохватился он. «Чтобы разогнать Мерехлюндию, возьми на выходные Светку, она тебя развлечет». Первоклассница смышленая и современная. Услышала о диких заработках на БАМе и собирается по окончании школы туда. Ее интересует также, где учатся на артисток. С какого класса разрешают носить золотую цепочку и сережки. Сколько раз в жизни случается любовь. Откуда берутся дети. И многое другое, что бесплатно преподается в нашем веселом доме. Боюсь, твоих гонораров не хватит на ее сряду. Ой, я побежала. Постой, постой. Светка ко мне, а ты куда? Как куда? На свидание. Сватает меня сосед-бульдозерист. Сердце его ласки просит. Он себе подругу жизни ищет. 400 в месяц заколачивает. Бульдозерист в мазуте, а у тебя должен быть стерильно чистый халат. Отмоюсь, сейчас такая химия. Ой, я правда как на иголках. Светка не сунулась бы в машину, чрезмерно девица любопытная. Тогда до свидания. До свидания, звони, когда будет настроение. Точнее, когда не будет. Лады. Ну, я пошла. Ну, ты, если что... Что, если что? Ладно, я все понял. Спокойной ночи. А тебе наоборот. Да, попробую поработать. Всякий труд благослови, удача. Благодарим. Постой, чего еще? Ты тетю Граню давно видела? А, вон-то о чем. Нет, недавно. Чешет по улице мира, коробок беремя прет. Она теперь в доме ребенка работает, вещички детские собирает. Как она туда попала? Очень просто. В больнице лежала известная всем Алевтина Ивановна Горячева, заведующая домом ребенка. Не могла же она не уманить за собой такой кадр? Да, это значит, тетя Грани барахлишка по боку, детям в помощь, родители которых пируют на просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах и труде. Всегда так было. Кто-то бросает, кто-то подбирает. Ой, побежала я. Надо успеть Светку выкупать и уложить. Должна тебе заметить, изо всех твоих потерь тетя Граня самая непростительная. И утешений на этот счет не жди. Что делать? Значит, жизнь в самом деле серьезнее, чем я думал. Ты становишься интеллигентом. Самая это первая отговорка современного интеллигента, чтоб мусорное ведро не выносить. Ой, отпусти, ради бога. С этими словами Лерка убежала. Сошнин долго не клал трубку. И слышался в потемках телефонный зумер. Звук из того, другого, многолюдного, делом, словом и весельем занятого мира.